«Вот, смотрите, товарищ полковник». «Сколько раз говорил? Капитан или просто Илья?» «Ну, извини, все время забываю. Смотри, Илья, видишь?» Третьяков подвинул мне снимок, найденный в планшетке убитого Горбуненко. Пока я разглядывал скупую улыбку на физиономии Филиппа, которому пожимал руку радостно скалящий Жуков, Сашка молча сопел у меня над ухом. В конце концов, раздраженно отложив фотографию, спросил у него: «И что тут надо было увидеть? Твои спецы уже сказали, что это не фотомонтаж. Дальше что?» «Они сказали, что это не похоже на фотомонтаж. Только Казимир Львович все равно сильно сомневается. То, что это монтаж, они наверняка сказать не могут. Но вот Луганский в свое время очень сильно увлекся психологией, поэтому его эта фотография сразу так заинтересовала. Посмотрите, как улыбается Горбуненко и как маршал». «Да я ее уже 100 раз видел. Ты толком скажи, что в ней Львовичу не нравится?» Третьяков тоже начал потихоньку раздражаться. Первая зажатость, возникшая при знакомстве, уже прошла. И мент, во всяком случае, в моем обществе, чувствовал себя достаточно свободно. Поэтому, фыркнув, ответил: «А то, что не может майор так вот улыбаться, когда ему маршал руку жмет, тут даже не в субординации дело, а в обычной человеческой реакции. Посмотри на лицо Жукова и на лицо Горбуненко». «Но ты, блин, даешь. Может, ему комфронта руку передавил, вот майора и перекосило». «Этому амбалу руку передавил? Да не смеши. И его вовсе не перекосило. Это улыбка старшего младшему. Неважно, по званию или по возрасту. Поза его тоже». «А в позе что не так?» «Слушай, может, я лучше Казимира Львовича позову? Он тебе все по-научному объяснит». «Стоп! Не надо по-научному и прекрати меня Луганским пугать. Ты давай своими словами скажи, в чем дело». «Ну, есть такая наука – физиогномика. И исходя из нее, выражение лица, а также вся поза майора, противоречит тому, что должно быть». «То есть ты считаешь, что если он угодливо не изгибается и льстиво не улыбается при виде Жукова, то снимок может быть липой?» «Да при чем тут угодливый изгиб? Я ведь про другое». «Так», вытянув руки ладонями вперед, прекратил крик души майора. «Не ори. Я понял, что эта фотка тебя сильно смущает. Что предлагаешь?» Третьяков, остывая, закурил и уже спокойно продолжил: «Насколько я знаю, люди из контрразведки вовсе не склонны позировать перед каждым фотографом. То есть снимки делает либо кто-то из своих, либо, ну, все равно кто-то из своих. А задумка такая. Мы убираем с фотографии Жукова и оставляем Горбуненко с протянутой для пожатия рукой. После чего показываем это фото в его отделе и в других отделах СМЕРШ фронта. Есть надежда, пусть и маленькая, что кто-нибудь может сказать, кому он на самом деле жал руку». «Ты сам в это веришь?» Александр твердо посмотрел мне в глаза и спокойно ответил: «Верю. Слишком уж в этом деле много неясностей. Чересчур много улик указывают на причастность Георгия Константиновича. А когда улик много, то это значит, или действовали непрофессионалы, во что не верится, или наоборот, слишком большие профессионалы, имеющие какие-то свои цели, ну, пока непонятные нам». Насчет неясностей Сашка точно подметил. Они громоздились одна на другую со скоростью лавины. Начнем с того, что Камикадзе и не думал себя подрывать. Наш знаток психологии, являющийся по совместительству патологоанатомом, сложив все ошметки трупа, установил, что взрыв произошел на уровне чуть выше колена. Так как подобный способ самоубийства, совмещенного с кастрацией, он высчитал странным, то предположил, что диверсант, увидев засаду, сунул руку в глубокий карман галифе, где у него лежала граната. Но из-за того, что ребята целили по ногам, пуля вполне могла попасть в эту лимонку. Или он сам, пытаясь вытащить свою ручную артиллерию и получив в этот момент ранение ноги, мог от боли случайно с силой дернуть за кольцо. То есть жертвовать жизнью для сохранения в тайне имени заказчика Камикадзе вовсе не собирался. Следующей странностью было то, что у второго, который был наводчиком, помимо пачки папирос, был еще кисет с табаком. На окопника тот хмырь совершенно не походил. И зачем таскать с собой два вида курева, непонятно. Кстати, в кисете была аккуратно нарезанная полосками газета. Причем не правда какая-нибудь, а армейская, «Вперед на врага», Первого Украинского фронта. Но это, впрочем, лишний раз подтверждало причастность Жукова к этому делу. Ведь именно он первым украинским рулил. И еще хочу сказать насчет второго трупа. Когда Луганский распотрошил наводчика, то выяснил, что помер он все-таки из-за меня. При вскрытии стало понятно, что во время блиц-допроса осколок, который особой опасности для жизни вначале не представлял, повредил артерию и легкое. Вот лейтенант и скончался. Именно поэтому он сначала был бодрячком, а потом резко откинул копыта. Блин, вот кто б только знал. Зато в этой череде проколов была и удача. В кесете среди нарезанных газет были обрывки старой накладной, подписанной Горбуненко. Что именно он в этой накладной требовал, непонятно, так как верхней части не было. Но после складывания всех полосок его подпись читалась на раз. Так что сомнения майора я не очень понимал. Даже если учесть, что хвостов от трофейного «Виллиса» мы не нашли, учет автотранспорта был поставлен несколько хуже, чем я рассчитывал, и пробивки по номерам двигателя не дали ничего, все равно следы прямо указывают на начальника десятки. И тот, умирающий, его фамилию назвал, да и накладная тоже. Все получалось достаточно стройно. Варяги с первого украинского прибывают к нам под крыло Филиппа. Смершевец их курирует и дает наводку. Только Жуков решил подстраховаться и послал еще одного человека для контроля над ситуацией. А когда все провалилось, этот человек грохнул Горбуненко как слишком много знающего и обрубил тем самым все хвосты. Но у нас есть трупы с документами. Удостоверение, конечно, липа, только против фотографий не попрешь. А фото жмуриков с соответствующими указаниями отосланы в штаб украинцев. Там, что если они ответят, можно будет копать дальше. Во всяком случае, мы именно так думали. Но у ментов появилось свое мнение. Поначалу они тоже придерживались нашей версии. Но вот когда выяснилось, что крики во время ссоры высшего комсостава слышали несколько человек, менты сильно задумались. Наши военачальники шепотом ругаться не умеют. Поэтому вопль маршала «Писец тебе, трам-тарарам-там-там! Я тебя, трах тебе, дог, живо под землю загоню, трам-тарарам!» «Тебе, сука, жить немного осталось!» Это все дошло до следствия даже не от Черняховского. Их стычка, оказывается, особым секретом не являлась и достаточно бурно муссировалась в штабных кругах. Ну, в смысле, в штабе первого украинского. Там своим маршалом гордились и пересказывали этот эпизод даже с гордостью, мол, как наш командир этого Солобона Черняховского на место поставил. Дескать, крут наш маршал настолько, что может, как хочешь, строить остальных командующих фронтами. Да что там фронтами? Даже товарищ Сталин к нему всегда прислушивается. Вот после этого Третьяков стал ходить каким-то смурным. Мы усиленно занимались подготовкой к заброске в тыл, поэтому я в дела следственной группы не особенно лез. А тут выдалась у нас обоих свободная минута. Вот и решил спросить, в чем дело». Сашка на мой вопрос предложил пройти в их расположение и там переговорить. Усевшись за стол, майор несколько секунд молчал, а потом выдал. «Знаешь, вот сердцем чую, что все не так, как мы думали». «В смысле?» «А сам посмотри. Давай начнем по порядку». Александр, достав лист бумаги, нарисовал прямоугольник. «Пусть вот это будет пушка». «Орудие!» Третьяков фыркнул, возмущенно посмотрел на меня, мол, какая разница, я только рукой махнул. «Ладно, ладно, продолжай». «Так вот, вот это, — он нарисовал еще один прямоугольник, — мина с радиовзрывателем. Вообще-то в закладке был фугас, очень грамотно сделанный из гаубичного снаряда, но чтобы не сбивать с мысли следователя, я промолчал. Мы беседовали и с Шарафутдиновым, и с теми приглашенными армейскими саперами». Так они в один голос утверждают, что без особых затруднений смогли бы определить, что взорвалось – снаряд или заложенная мина. Тогда зачем вся эта катавасия с пушкой? Как зачем? Чтобы замаскировать работу фугаса и списать все на шальной снаряд. «Не-а», – Саша покачал головой. «Я же говорю, ничего замаскировать не выйдет. Шансы, что снаряд влетит в воронку от мины, исчезающе малы. Ответим на вопрос, для чего была возня с...» Он, глянув на меня, хмыкнул. «Ну, с орудием. Сможем ответить и на другие». «Да, это Третьяков правильно сказал. Я вот тоже до сих пор так и не смог доперить. Нахрена нужна была эта гаубица? Ну, захотел Жуков мочкануть обидчика. Так чего так мудрить? Обычная закладка и привет несостоявшемуся маршалу Черняховскому». Все можно было спокойно списать на Вервольф, благо этих оборотней в округе достаточно ползает, что не день так контрразведчики диверсионную группу вылавливают. Так нет, возились с тяжелейшей дурой, таская ее туда-сюда, и в конце концов на ней же и погорели. А майор тем временем, нарисовав очередной квадратик и ткнув в него карандашом, продолжал. «Больше всего меня смущает этот кисет с газетами и накладной, что был у трупа. Ты же мне сам рассказывал. Идя на задание, вы все документы сдаете. И не только документы, а письма и вообще все бумаги до последнего клочка. Но ведь и покушавшиеся действовали, как в тылу у противника. Поэтому все должны были сдать. А здесь, как по заказу. И газета, четко указывающая на украинцев. И особенно обрывок накладной с фамилией. Слишком уж все явно». Третьяков рассуждал, конечно, правильно. Только я вспомнил, как в свое время, уходя за передок, забыл отстегнуть погоны. Выходит, забыть можно что угодно, и никто от этого не застрахован. Так и ответил, добавив. Может, просто радоваться надо? Лопухнулись вороги нам на счастье. Хотя, с другой стороны, действительно странно. Меня этот кисет тоже смущает. Но по другой причине. Ведь у младшего была початая пачка папирос. Значит, он именно их курил? Зачем тогда ядреный самосад таскать? Им же после папирос, если затянешься, дуба дашь с непривычки. Так вот и я про то же. Тогда нам договорить не дали, потому что Гусев вызвал на совещание. А чуть позже у Сашки появилась странная версия. Мол, по приказу некого человека Икс, его люди устраивают удачное покушение. Никто ведь не рассчитывал на появление чересчур наблюдательного Лисова. Так что засада имела все шансы на успех, и Черняховскому было положено под прощальный залп убыть в мир иной. После убийства генерала армии киллера отваливают, оставив будто бы случайно возле гаубицы этот кисет с табаком и газетами. Следовательно, разумеется, выясняют, что имел место подрыв фугаса, который пытались замаскировать под случайный снаряд. А так как присутствует еще и воронка из-под снаряда, то поиски орудия быстро выводят к немецкой гаубице. И тут такой подарок. Газета первого украинского и накладная с фамилией Горбуненко. После чего начинают допрашивать начальника десятки. Хотя Третьяков сомневался, что майора мы бы нашли живым. Это в его версию не укладывалось. Филиппа должны были грохнуть по-любому. Но зато оставалась бы фотография, где с ним чуть не обнимается Жуков. И тогда в свете недавней ссоры следователи начали бы трясти уже самого маршала. Мне все это казалось чересчур запутанным и притянутым за уши, но мент с помощью бульдозера стал отрабатывать свою новую задумку. Сейчас вот с этой фотографией носится. Очень ему хочется доказать, что это липа, ведь если получится, то его шаткая версия станет основной. В то, что Третьяков прав, я верил слабо, не понимая, для чего убийцам нужна была такая сложная многоходовка. Но у нас было указание помогать следователям всемерно. Поэтому спорить дальше не стал и просто сказал. «Добре, бери машину Пучкова, охрану и вперед, опрашивать контрразведчиков. Может, повезет. А я с тобой не поеду, извини, у самого дел по горло. Нам ребята свежего языка притащили, так что дуйте, разбирайтесь сами». Сашка кивнул, и мы разбежались. Он в штаб армии, а я потопал в дальнее крыло особняка, которое мы отвели под губу.